«Нет. А об Елагине?» «Тоже, кажется, нет. Впрочем, я не помню. Кто-то мне говорил, что воспитанница Елагина уехала, но, кажется, не вы. А о медальоне я вам ничего не говорил?» «О каком медальоне?» «Так, вообще. Так значит, я ничего не сказал лишнего?» «Если бы даже и сказали, я все равно ничего не запомнил бы. Я сам был пьян». «Ну, я очень рад», — успокоился Кулугин, «а то боялся. Впрочем, нечего об этом говорить». «Конечно, нечего», — равнодушно согласился Цветинский. «Капустки не хотите ли? А вот вы вспомнили об отъезде воспитанницы Елагина. Вы знаете, всех интересует, куда она делась. Говорят, ее мадам видели у графа Феникса». «У графа Феникса?» — привскочил на месте Кулугин. «Кто вам говорил, что она у Феникса?» «Не помню, кто-то из барынь». «А не я вчера?» «Наверное, нет». «Благодарю вас. Ну, до свидания, мне пора». «Куда же вы? А капустки с похмелья?» Но Кулугин отказался от капустки и поспешил распрощаться. От Цветинского он отправился непосредственно к графу Фениксу. Здесь он миновал лестницу, миновал пустую переднюю и направился по анфиладе комнат. В одной из них его встретил сам Феникс. «Граф! Ради бога, я с ума схожу», — заговорил Кулугин. «Мне сейчас сказали, что мадам воспитанница господина Елагина у вас тут». «Мало ли что говорят». «Но помните тогда, когда мы завтракали с вами после дуэли, я сам видел в окне в саду...» «Мало ли что вам могло показаться». «Послушайте, граф, вы мне доверили важную для вас тайну, тайну вашего появления у Светлейшего». «Ну, что же из этого? Неужели вы не можете доверить мне другую?» «Другую? Ну да, если воспитанница Елагина у вас». «Ее нет у меня. Что за пустяки? Откуда вы взяли это? Что может быть общего между мной и воспитанницей господина Елагина?» «Не знаю, но уверен, что у вас есть общее между вами и ее мадам-француженкой. Вы мне говорили, чтобы я достал медальон и торопился исполнить это, иначе вы обойдетесь без меня. Как вы могли обойтись? Достать медальон через француженку. Кроме нее никто не мог войти в комнату к ее питомице. Она вошла и взяла. И когда горничная пошла, медальона уже не было, все ясно. Потом я вижу француженку у вас в саду в окно, и мне говорят также, что она у вас». «Я вам не говорил этого». «В том-то и дело, что вы скрываете». «Послушайте, однако, вы настойчиво допытываетесь, хотите словно силой принудить меня». «И хочу принудить». Кулугин раздражался все больше и больше. Мало-помалу раздражение его передалось и графу. «Каким же образом вы принудите меня?» — повышая голос, произнес Феникс. «Просто, граф, просто. Если вы не скажете мне сейчас правды, есть ли у вас француженка, то я отправлюсь к Светлейшему и расскажу ему всю подкладку комедии, которую вы заставили меня разыграть в его дворце на моем дежурстве, и как вы его обморочили». «Угроза серьезная», — усмехнулся Феникс. «Если вы решились на нее, значит, вы действительно себя не помните. Так и быть. Жалея вас, я вам скажу. Француженка у меня». «И она принесла вам медальон?» «Да в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что нет», — повторил граф несколько раз, и в его голосе против обыкновения послышалось волнение. «Будь этот медальон у меня, я держал бы моих врагов вот где». И он, сжав кулак, протянул его. «Тогда бы я был спокоен», — продолжал он и заходил по комнате. «В том-то и дело, что моя француженка, видно, опоздала, так же, как и ваша горничная. Она прежде горничной пробралась к шкатулке, но там медальона не нашла. Его кто-то унес раньше. А кто? Помогите мне найти». Лакей в ливрее графа появился в дверях. «Что нужно?» — спросил его Феникс по-французски. «Приехала карета», — ответил лакей по-французски же, — «из Таврического дворца. Князь Потемкин просит к себе немедленно господина графа». «Вы видите», — обернулся Феникс к Кулугину, — «мне нечего было бояться вашей угрозы относительно Светлейшего. Он мне доступен более, чем вам, и я сумею принять к нему должные меры». И он поклонился, показывая этим, что извиняется, но должен спешить на приглашение Потемкина. «Одно еще слово», — остановил его Кулугин. «Скажите мне, ради бога, воспитанница Елагина у вас?» «Вы слишком требовательны», — твердо сказал Феникс. «Я вам сказал. Ищите медальон, и тогда говорите о ней. Без медальона же, к сожалению, вы ничего не узнаете». Он поклонился еще раз и вышел из комнаты.